Будкин подошел сразу к Лавутину и, поздоровавшись общим поклоном со всеми, попросил Лавутина пересесть. «Мне отсюда будет удобнее», — сказал он тоном, не допускающим возражений. Он, видимо, привык быть всегда в центре внимания. Лавутин усмехнулся, но пересел поближе к Терешину. «Итак, побеседуем», — вынув из кармана часы и, взглядывая на них, спросил Будкин. Петр, только что прошипевший в ухо Филиппу Петровичу, «На кой черт привел ты его сюда?», непринужденно ответил: «А мы уже давно беседуем». «Да? Тогда продолжим беседу. О чем шла речь?» «Речь вот о чем». Положив локти на стол и давая этим понять, что он готовится говорить обстоятельно, начал Петр. «Речь о том, как отнеслось городское начальство к нашей просьбе открыть вечернюю школу для рабочих. Лавутин и Мезенцев были вчера у Баранова. Он им решительно отказал». «Почему отказал?» — быстро спросил Будкин. «И не только отказал, но потребовал даже дать ему список, кто изъявил желание преподавать в этой школе». «Возмутительно!» — воскликнул Будкин. «Но каковы же мотивы к отказу?» «Мотивы такие», — усмехнулся Петр, вдвигая глубже в плечи свою большую голову, и подробно пересказал весь разговор Лавутина и Вани Мезенцева с Барановым. «Это мотивы. А суть без мотивов ясна. Невыгодно нашему правительству, чтобы рабочие стали образованными. Труднее тогда будет в бараний рог их сгибать. С неграмотными с нами легче справляться». «Так нашему брату и ходить весь век в темноте», — вздохнул Кузьма Прокопьевич. «Никогда к свету не вырваться». «Вырвемся», — твердо сказал Лавутин. «Ради детей своих вырвемся». «Во всяком разе надо стараться», — поддержал его Севрюков. Будкин тронул косточкой согнутого указательного пальца подбородок. «Этот возмутительный случай должен стать известным широкой общественности. По этому поводу должны выступить с протестами газеты. Я обещаю написать такую статью». «Не напечатают», — безнадежно сказал Пучкаев. «Напечатают», — остро глянул на него Будкин. «Найдутся газеты, которые напечатают». «А и напечатают, все равно никакого толку не будет», — прежним тоном заявил Пучкаев. «Напрасно считаете так», — с легким упреком возразил ему Будкин. «Сила общественного мнения велика. Даже если в данном случае положение не будет исправлено, выступление прессы принесет пользу». «А он, пожалуй, правильно говорит», — наклонился Лавутин к Петру. «Как тебе кажется?» Петр утвердительно кивнул головой. «Безусловно. Борьба за возможности образования для рабочих — это борьба за расширение их прав», — продолжал Будкин. «И как всякая борьба, она должна вести смело, открыто, широко. Если по одному частному случаю выступит пресса, он, этот частный случай, приобретет большое общественное значение. Мимо него не позволено будет никому пройти равнодушно. Возникнут широкие обсуждения, определятся отчетливо точки зрения, наметятся правильные пути. Кто желает дополнить меня?» «Чего же тут дополнять?» — проговорил Петр. «Все правильно сказано. Если выступят газеты, для первого раза это будет хорошо». «Надо написать в газету, это я беру на себя». «Вы нам очень поможете. Цель всей моей жизни — помогать рабочему движению». Он сказал это убежденно и горячо. Лавутин не вытерпел. «Руку, товарищ!» И протянул первым Будкину свою огромную ладонь. И как-то теплее, непринужденнее стало за столом. Заговорили все, скованность исчезла. Оживился Филипп Петрович, не сумев сразу ответить Петру, когда тот так зло шепнул ему: «На кой черт ты привел его сюда?» Теперь Филипп Петрович все время толкал Петра в бок: «Ага, дескать, привел, и сам видишь, неплохо». Молчал только Порфирий. Для него все это было ново и необычно. кое-что он и не понял.